Великие учителя Тибета. Жизнь Миларепы. Предисловие. Житие Миларепы написано более 800 лет назад одним из ближайших учеников Миларепы – Ричунгом. История жизни Миларепы для всех искателей истины является драгоценностью, исполняющей желания, великим примером для подражания. В первой части жизнеописания повествуется о том, как в юности Миларепа, обуреваемый мирскими страстями, накопил много дурной кармы. Во второй части говорится о его раскаянии и практике дхармы. Благодаря своему мужеству, огромным усилиям, суровому аскетизму и преданности гуру, Миларепа не только очистил дурную карму за счет тяжелых, немыслимых страданий, но и стал лучшим учеником и продолжателем традиции своего ламы Марпы. Позже и сам он привел множество учеников к разным уровням пробуждения. За великие достижения в духовной практике Миларепу, как великого святого, почитают все школы тибетского буддизма. Путь Миларепы – скорый путь, который позволяет любому, каким бы грешником он ни был, достичь освобождения за одну жизнь, при условии, что он будет проявлять упорство в духовной практике. Деяния Миларепы – лучший пример практики медитации, образец отречения от мира, яркое свидетельство того, что для постигшего истинную дхарму нет никаких преград. Он может летать по воздуху, общаться с другими на расстоянии, принимать иные формы и так далее. Рассказы о встречах Миларепы с учениками, его ответы на вопросы монахов и мирских последователей изложены в другой книге «100 тысяч песен Миларепы». Мы надеемся, что жизнеописание Миларепы поможет тем, кто уже идет по пути к пробуждению, укрепиться в практике, а всем остальным вступить на путь духовных достижений.